Сегодня Татошка, впрочем, как и всегда, управлял летучей гориллой, сидя по правую руку от Элли. Сверху командирское звено прикрывали более маневренные шимпанзе. Ими управляли девушки с мужеподобными лицами. Злые языки поговаривали, что они записались в воздушный патруль в надежде обрести призрачное и недостижимое женское счастье. Армия из всех делает настоящих мужчин. Без разбора. Как бы то ни было, никто не смел сказать им это в лицо. Нрав пилоты имели горячий и были скоры на расправу. Над этой армадой, разделившейся на два эшелона, в вышине летел беспилотный, высотно-атмосферный летучий обезьян Павиан Иннокентий. Он единственный обходился без наездницы. Кроме него, никто не мог летать так высоко. Как краснофюзеляжный павиан мог выдерживать на такой высоте холод разреженной атмосферы, известно одному икару. Павиан парил в вышине в гордом одиночестве, выполняя в воздухе замысловатые кренделя фигур высшего пилотажа. Из-под небеса Иннокентий посверкивал своим ярко-красным опознавательным знаком, который есть только у павианов, семафоря всем тварям земным об их месте, а заодно показывая свое истинное лицо. Беспилотник слыл отъявленным воздушным хулиганом, причем хулиганом злопамятным. С этим мирились по причине его незаменимости. Вот и сейчас он гортанными криками корректировал погоню за гарпиями, указывая курс преследователям из воздушного патруля. Попович задрал голову вверх, сжал кулаки и с душевным надрывом процедил. «Эх, мне бы лук тугой с тетивой шелковой, врученьки мои молодецкие, снял бы вражину первой стрелой каленой!» Задов, понимающе хмыкнул, но от комментариев воздержался. Он прекрасно понимал, чтобы осуществить мечту товарища, нужен хороший карабин с оптическим прицелом. На такой высоте сбить павиана из лука мог только Илья Муромец. Алешина ненависть к воздушному корректировщику имела веские причины. На прошлой весенней ярмарке Попович столкнулся в торговых рядах нос к носу с воздушным патрулем. Летучие обезьяны были в увольнении и покупали свое любимое лакомство – каленые орешки в сахаре. Девушек-наездниц с ними не было. Пилотам до конца контрактной службы запрещалось покидать казармы, расположенные на вершине труднодоступной Орлиной скалы. Свободный выход в город имела только командир. Впрочем, пилоты особенно и не рвались в увольнение в Лукоморье, поскольку давно привыкли обходиться своим обществом. Общение с гражданскими расслабляет, а девушки пришли в армию, чтобы стать настоящими мужчинами, в смысле воинами. Воздушный патруль напрямую подчинялся Светогору, мэру Лукоморья. В случае опасности авиакрыло должно было осуществлять противовоздушное прикрытие города. Но так как никто на заповедную зону с неба не нападал, их служебные обязанности сводились к борьбе с бандами гарпий, периодически обчищавших яблоневые сады. Когда поспевал урожай, состязания в скорости в воздушных догонялках повторялись с завидной регулярностью. В свое время Светогор предложил гарпиям централизованно и бесплатно получать яблоки, чтобы те не ломали веток и не пугали садоводов. Воздушные пираты вежливо отказались. «Так будет никому не интересно. Кому будет нужен ваш воздушный патруль? Куда девушек-пилотов с такими страшными лицами пристроите? В Лукоморские авиалинии? Замуж выдадите?» С их доводами согласились, посчитав разумными на все 100%. Догонялки на крыльях оставили. Хотя пойманных с поличным отпускали на следующий день, азарта это не убавляло. Так вот, столкнувшись с летучими обезьянами на ярмарке, Алеша не смог с ними разойтись в нешироком проходе между лотками карабинников. Он столкнулся с павианом. История умалчивает, кто кого толкнул первым. В тот день Алешенька по случаю праздника напился браги по самые десны. После этого в нем со страшной силой забродил квасной патриотизм. Он не придумал ничего более умного, как сказать: «Понаехала в наше лукоморье гемодрилов краснозадых, пройти по городу спокойно нельзя». Иннокентий сделал вид, что это к нему не относится, тем более, что считал себя чистокровным павианом. Кому охота связываться с пьяным богатырем? Себе дороже. Но Поповича павиан запомнил. По неписанному богатырскому кодексу, настоящему витязю полагалось толкать всех встречных и поперечных, пробуя силушку, показывая удаль молодецкую, да дурь неизбывную. Неизвестно, на что больше обиделся Иннокентий – на гамадрила или краснозадова. До банального мордобоя не дошло. Любое рукоприкладство на ярмарке было запрещено и строго каралось лично святогором, невзирая на ранги, сословие, социальный статус и принадлежность к людям или нечисти. Исключений он ни для кого не делал. Ярмарка – прибыль в казну города, а значит, святое. Накалившуюся обстановку элегантно разрядила подошедшая к ним капитан Элли. Она со всей силы осторожно постучала командирским жезлом со звездочкой на конце по медному рыцарскому шлему на голове богатыря. Только и сказала: «Эх ты, Алешенька!» Эта фраза и звонкий гул в голове привели Поповича в полное ошеломление, чего раньше за ним не наблюдалось. Страсть сгладить неловкость, звезданутый по голове витязь гаркнул во все богатырское горло: «Да здравствует равенство, пьянство и братство!» Но было уже поздно. Командир воздушного патруля затерялась в галдящей праздничной толпе вместе с подчиненными. Попович давно хотел поближе познакомиться с золотоволосой красавицей. Он трепетал перед женщинами со строгими лицами, находя в них своеобразный шарм, но сойтись поближе с подобной королевной не было случая. В этот раз шанс выпал, но из рук уплыл. Конечно, во всем виноваты гамадрилы, будь им трижды неладно краснозадым. Когда Попович заступил на дежурство по заставе, на него неожиданно спикировал из поднебесья павиан. Воздушное бестие с блистательной точностью оскорбило богатыря, изгадив начищенные до самоварного блеска доспехи. Летучий обезьян с завидным упорством, достойным лучшего применения, прилетал на контрольно-пропускной пункт и кружил в небе, наматывая бесконечные круги. Богатырь не мог носа высунуть из здания, чтобы не подвергнуться унизительной бомбардировке. По совету опытного Кузнецова, Алеша раскрасил кольчугу и латы в зелено-коричневые камуфляжные пятна и воткнул в шлем и наплечники пучки травы. Зелень на солнце быстро вяла, и ее часто приходилось менять. После принятия экстренных мер по маскировке богатырь полностью слился с земным ландшафтом. Теоретически он должен был стать незаметен с воздуха, но воздушный ас небесных трасс все равно не знал промахов. Как он обнаружил полностью слившегося с окружающим миром Поповича? Подсказывало обезьянье сердце вещун? Говорят, у обезьян анатомия неотличима от человеческой. Всего пара хромосом разницы. Может быть, эти две хромосомы и выводили павиана на цель. Проблема решилась просто и незамысловато. На заставу пришел Муромец. Илья с земли показал воздушному хулигану двухметровый лук с тетивой из бычьих жил и стрелу с широким наконечником. Павиан намек понял, и с той поры высотника-безобразника в воздушном пространстве отряда не видели. Алеша перестал таскать с собой шампунь яичный для удальцов, которым отмывался после гадких воздушных налетов. Шампунь хорошо отбивал вонь авиаударов и обладал стойким запахом, так что Попович еще долго благоухал распространяя вокруг аромат свежего гоголь-моголя. Попович повесил у себя в теремке календарь и каждое утро отмечал, сколько дней осталось до осенней ярмарки. Богатырь в злопамятности ничуть не уступал павиану. Приятели вошли в город. Самое обширное и шумное из предместий Лукоморья – Западное. Там главная улица, торговые ряды и лучшие каменные дома. Из калитки широких деревянных ворот вышел единственный на весь город лепрекон по имени Густав. Лепрекон был малорослым существом, похожим на гнома. Родиной Густава была Ирландия. Никто не мог бы объяснить, каким ветром странствие его занесло в Лукоморье. Поговаривали, что у лепрекона есть бездонный горшочек золота, который он постоянно перепрятывает. И если получится проследить за ним, то можно найти место, где спрятана заветная кубышка. Сделать это нелегко. Густав славился хитростью и умением отводить глаза. Стоит вам только мигнуть, и он сразу исчезнет. Поэтому ни в коем случае не смотрите в глаза лепрекону. Щурясь от яркого солнечного света, Густав подозрительно оглядел улицу и надвинул на лоб высокую зеленую шляпу. Он стоял рядом с воротами и держал в руках окованный красной медью тяжелый ларец. Задов хищно подобрался и громко поздоровался через всю улицу, не сводя глаз с сундучка. «Приветствую, уважаемый!» Лепрекон судорожно прижал ларец к груди, но в ответ вежливо кивнул, а затем весело подмигнул Леве. Тот автоматически подмигнул в ответ Густаву, для чего был вынужден посмотреть ему в глаза. Лепрекон исчез. Задов с досады плюнул. Не задерживаясь, товарищи двинулись дальше. Им еще предстояло найти непутевого Емелю. На улице стало уже не так жарко. Выступы балконов каменных домов закрывали свет. В воздухе пахло дымом, где-то неподалеку жарили мясо. Лёва потянул носом и авторитетно заявил: «Не домариновали шашлычок». У порога гадального салона сидела на колченогом табурете старая ведьма. Она раскладывала на низеньком столике пасьянс из карт Таро. «Дай погадаю, бриллиантовый ты мой!» — прокаркала она Задову и перевернула две карты. «Ждет тебя дорога дальняя!» «Хорошо, что не казенный дом», — произнес Лёва и сплюнул с облегчением через левое плечо. «Позолоти ручку!» «Потом! Все потом!» В пыли возились малыши. Человеческие дети играли вместе с мелкой нечистью. В юном возрасте социальные предрассудки еще не имеют силы закона. Из дворов и домов доносилось постукивание молотков по железу, сип кузнечных мехов, гулкие удары молотов, поскрипывание гончарных кругов. Над дверями и калитками висели на массивных крюках железные вывески с изображением молотков, наковален, подков и мечей. В основном ремесленный квартал был заселен гномами, горным народом, известным своими мастерами по металлу. Улица, ведущая к центру города, поворачивала то в одну, то в другую сторону. В Лукоморье все кривые улицы сходились к центральной площади. Задов и Попович проходили мимо дома, над дверью которого висела вывеска с изображением глиняного кувшина и кружки. В глубине крошечного дворика под навесом сидел у гончарного круга маленький мужичонка, по самые глаза заросший густой сивой шерстью. По виду обыкновенный домовой или банник, получивший вольную. Лёва оттолкнул богатыря в бок и шепотом произнес: «Знатный гончар. Во всех питейных заведениях города его продукция на расхват. В кружку входит ровно пол-литра, ни больше, ни меньше. Посуда часто бьется, поэтому он постоянно завозит в кабаки новые кружки. Гончар точно должен знать про нашего рыбака». Мужичонка левой рукой флегматично вертел горизонтальный круг, а правой формовал кружку, накладывая спиралью жгуты глиняного теста и обтачивая поверхность изделия деревянным ножом. Задов на цыпочках подкрался к нему со спины и гаркнул. «А что это вы здесь делаете?» Гончар от неожиданности вжал голову в плечи и вцепился в почти законченное творение. Готовая кружка превратилась в бесформенный ком глины. Он обернулся к смеющимся приятелям и заверещал тонким голоском. «Черти проклятые! Вы что творите, ироды? Чуть душа от тела не отлетела!» «Тихо! У тебя души отродясь не было!» — жестко сказал Попович, напуская на себя строгий вид. «Криком нас не возьмешь! Лучше сказывай, видел Емелю? Говорят, сгинул мужик!» «Да что ему сделается? Второй день из копченого голландца не вылезает. Крепко-то он завис с друзьями-приятелями!» — с досадой ответил домовой, снимая глину с пальцев. «О, что глаза вытрящили? Это в двух кварталах отсюда. Там на закуску подают морские блюда. В копченом голландце собираются моряки и рыбаки. Все байки друг другу травят, никак не наврутся. У них соревнования, кто кого переврет». «Знаем мы эту рюмочную». Лёва хлопнул богатыря по плечу, и они зашагали в указанном направлении. «У нас по дороге ломбард будет. Заскочим на минутку». Из здания ломбарда с кованными решетками на окнах Задов выскочил как ошпаренный. Спускаясь по ступенькам высокого крыльца, он рассуждал вслух. «Ничего себе, процентики накапали! Суток не прошло! С такими кровососами мы никогда не построим цивилизованное общество!» Хозяином ломбарда был старый вампир по прозвищу Кровопус. Упырь решил на старости лет открыть маленький бизнес. Как он витиевато выражался, для поддержания штанов и детишкам на молочишко. Предприятие процветало. Кровопус лелеял тайную мечту – открыть банк донорской крови. Не надо по ночам ни за кем бегать, сами принесут. Денежки всем и всегда нужны. Надо жить полнокровной жизнью. Пониженный гемоглобин в крови – это очень плохо для здоровья. Лёва повертел в руках именно никелированный дамский браунинг и сдунул с него невидимые пылинки. «Ободрал как липку! Кол осиновый тебе в сердце! Дождешься у меня!» — исходила злобой жертва азартных игр. «Ругаешься?» – уточнил богатырь у разбушевавшегося товарища. Он во всем любил ясность. «Нет, благословляю!» Лёва почесал пятернёй затылок. «Без денег в кабаке делать нечего. Есть идеи?» «Командир же нам червонец выделил», — насупился Витязь. «Один на двоих». «А, как пришло, так и ушло», — отмахнулся одессит. «В какой глаз хочешь? В левый или правый?» — поинтересовался Попович и уже жалобнее напомнил. «Если задание провалим, Владимиров нас в нарядах сгноит. Из внеочередных караулов и патрулей вылезать не будем». «Гениально! Почти эврика!» – обрадовался Задов. «Я называю это мозговой штурм. Алёшка, ну почему я в тебя такой влюбленный?» Он закатал тельняшку на левой руке и вытащил из кармана бриджей синий химический карандаш, стратенно послюнявил обломанный грифель и корявыми буквами написал на плече: «Патруль Кочества». «Правильно писать через А», — сделал замечание Алёша, наблюдая за пыхтевшим товарищем, от усердия высунувшим язык в синих разводах. «Откуда такой грамотный выискался?» — не отрываясь от росписи по коже, уточнил Лёва. «Проверочное слово — качок», — раздулся от гордости Попович. Он согнул руку в локте. Под звякнувшей кольчугой перекатились бугры мышц. «Не забывай, я ж поповский сын. Папенька с малолетства грамоте обучал». «Готово». Задов осмотрел косую надпись с исправленной буквой. Подумал и в конце надписи поставил жирный восклицательный знак. теперь никто не отвертится. Направляясь в таверну «Копченый голландец», Задов и Попович прошли мимо кряжества неохватного дуба, обвитого золотыми пудовыми цепями. Вокруг сновали стайки туристов, щелкали фотоаппаратами у развесистого дерева. На широкой ветке вальяжно лежал кот Баюн, местная достопримечательность, национальный герой Лукоморья, изображенный на гербе и воспетый в фольклоре. Увидев оперативников, наглый котяра изогнулся дугой и, вздыбив шерсть на загривке, истошно провыл: «Покайтесь, грешники!» Отрядники недоуменно переглянулись. Когда Баюн нажирался жидкой валерьянки, его начинало нести по делу и без дела. Неистовому коту могли позавидовать все ораторы и прорицатели вместе взятые. Вот и на этот раз, с трудом удерживая равновесие, Баюн отхлебнул валерьяны из невесть откуда взявшегося пузырька. Указывая на Леву и Алешу трясущейся лапкой, он продолжил: «Почернеет малина и осыплется кора!» Толпа вокруг дуба разинула рот и испуганно притихла. К пророчеству мохнатого сказителя относились всерьез. Правда, не всегда его правильно понимали. «Деформированное время будет мстить за непочтительное обращение с ним. Манипулируя реальностями, вы подкладываете мину под фундамент Вселенной. Беда не за горами!» Тут Баюн испуганно прикрыл лапой рот. Он был в курсе, что к его речам окружающие относятся всерьез. Но в этот раз смысла некоторых произнесенных слов он сам не понимал. Баюн предпочитал мурлыкать только хорошие пророчества. О плохих событиях он не любил распространяться. Никому не нравятся горестные новости и те, кто их приносит. А вот сейчас прорвало. «Закусывать надо. И что это на меня нашло?» С запоздалым раскаянием подумал кот, с трудом сползая с дуба. «Авось обойдется». Отрядники не стали выяснять отношения со спивающейся в ускоренном темпе знаменитостью на глазах у туристов. Потом. Все потом. Не оглядываясь, они зашагали дальше по своим делам. Завернув за очередной угол, новоиспеченные патрульные уперлись в дом, на фасаде которого висела вывеска «Копченый голландец». Рядом красовалось изображение одноглазого капитана с трубкой в руке. Изображение было выполнено в нежно-коричневых тонах, навевая ассоциации с аппетитной корочкой курицы-гриль, вынутой из жаровни и поданной сразу на праздничный стол. «За мной!» – безапелляционно заявил Лёва и толкнул дверь харчевни. Весело тренькнул колокольчик, висевший над входом. «Не забыл, что нам сказал командир? Будьте по-тоталитарнее!» «Это чё такое?» – озадачился богатырь. Свое образование он закончил на правописании, которое домучил перед побегом из родительского дома. Поповский сын справедливо рассудил, что для совершения подвигов этого должно хватить за глаза. Смышленый мальчуган оказался прав. Задов долго не раздумывал и сразу выдал ответ. «Тоталитарный – значит сильный, жестокий, нахрапистый. То же самое, что и авторитарный». «Ага», – озадачился богатырь. Переспрашивать не позволяла гордость. «Понятно». Громко топая по скрипучим половицам, одни поднялись в зал. Моряки и рыбаки любили заходить в «Копченого голландца», пить брагу, пиво и закусывать морскими разносолами, просиживая до самого вечера. Всякие новости распространялись по Лукоморью с молниеносной быстротой, и их надежными источниками и проводниками часто были посетители таверны. За стойкой, рядом с винными бочками, стоял хозяин заведения Тритон и его закадычный приятель Водяной, смотритель городского водопровода. Они вели беседу, неспешно потягивая медовуху из высоких глиняных кружек. На двоих вошедших никто не обратил внимания, и они начали оглядываться по сторонам. Стены зала были задрапированы рыбачьими сетями и канатами, завязанными хитроумными морскими узлами. В ячейках сетей висели раковины моллюсков, морские коньки, причудливые ветви кораллов и засушенные морские звезды. Окнами служили иллюминаторы, снятые с затонувших кораблей. На почетном месте возвышался изъеденный донными червями деревянный штурвал с позеленевшей медной табличкой, на которой было выгравировано «Мария Целеста». Под потолком на цепях висело внушительных размеров чучело ни то акулы, ни то русалки-убийцы с облезшим хвостом. Чучело было старое и сильно завяленное, к тому же покрытое толстым слоем пыли. В углу приткнулся тяжелый скафандр водолаза со следами зубов. Везде стояли, лежали и висели подводные диковинки. Их название точно мог знать только настоящий ихтиолог. На столах вместо пепельниц стояли глубокие устричные раковины. Стулья заменяли бочонки, сильно вонявшие ромом. Официантки-берегини сновали между столами. Они разносили кружки и тарелки с рыбой и хлебом из водорослей. Сегодня в харчевне было людно. В дальнем углу гуляла шумная компания. Потрескивающее пламя высокого камина бросало пятна света на сидящих в зале посетителей. Корявые тени плясали по стенам и сводам потолка, пахло жареной рыбой и заморскими приправами. «Что заказывать будете?» Тритон обратил внимание на вошедших в заведение приятелей. «Будем разговаривать», – нагло заявил Задов, плюхаясь на бочонок. Он положил руки на стойку, старательно выпятив плечо с надписью. «Мы при исполнении. Наливай. Как дела в финансовом плане?» «Патруль качества поступил острый сигнал. Говорят, у тебя рыбу подают второй свежести. Народ жалуется». Пуча глаза от возмущения, Тритон потерял дар речи и начал булькать что-то невразумительное. На свободный бочонок взгромоздился Алёша. Богатырь решил сразу вести себя, как наказывали, тоталитарно. Он вытащил из сапога булатный кинжал и начал кромсать деревянную стойку. Во все стороны летели щепа и стружки. Со стороны могло показаться, что работает переносной токарный станок. Водяной схватил перепончатой рукой кружку и поспешно отошел от стойки. «Хорошо идут дела», – промямлил владелец копченого голландца. «Настолько хорошо, что я даже предположить не мог, пока вас не увидел». Богатырь поднапрягся и удвоил тоталитарные усилия. Пол рядом с ним покрывал толстый слой стружек. Стойка еще держалась, но было видно, что это ненадолго. Хлопнула входная дверь, радостно тренькнул колокольчик. По лестнице в зал поднялся гончар, указавший, где искать Емелю. У него за спиной висела объемистая корзина, наполненная глиняной посудой. Завидев у стойки патрульных, ремесленник испуганно остановился и, пользуясь тем, что гости сидели к нему спиной, начал делать знаки Тритону. Он указал рукой на дружинников, а потом выразительно покрутил пальцем у виска. После этого гончар поставил корзину на край одного из столов и вытащил глиняную кружку с нарисованной пышногрудой сиреной. Продукция народного промысла своей глянцевой новизной вызвала восторг одного из матросов в синей робе, сидящего за столом. Он ласково погладил рукой изделие гончара, любуясь и восторженно прищелкивая языком, протянул мастеру монету и перелил медовуху в новую кружку. Незамысловатый рисунок повторялся на всех кружках, отличаясь только размерами бюста морских чаровниц. Товар шел на расхват. Моряки никогда не были избалованы женским вниманием в многомесячных походах к мысу Доброй Надежды и платили не торгуясь. Домовой переносил корзину с товаром от стола к столу. Дошла очередь и до шумной компании. Там у него сразу купили все оставшиеся кружки. Глиняных дел мастер поспешил покинуть таверну, косясь на сидевших у стойки. Все это не укрылось от внимательного Тритона. Хозяин заведения был тертым малым. Он успел побывать во всех морях-океанах и насмотрелся на всякое. Тритон наполнил кружки янтарной медовухой и аккуратно поставил перед необычными посетителями, злобно зыркнув на Леву. Задов сразу припал к кружке. Сделав пару мощных глотков, он сказал, смешно шевеля пенными усами: «Еще раз так на меня посмотришь, и кабак закрыт на санобработку». При этих словах из-под стойки выскочили несколько откормленных крыс. Они наперегонки, толкаясь и обгоняя друг друга, устремились к выходу. Крысы покидали копченого голландца. Тритон в приметы верил. Он со вздохом вытащил из-под стойки звякнувший кошель и положил перед Задовым. Тот мгновенно накрыл его рукой. Мешочек с монетами перекочевал в бездонный карман бриджи. Лёва осторожно скосил глаза в сторону богатыря. Тот так увлекся резьбой по дереву, что ничего не замечал вокруг. Даже стоящую перед ним кружку с опавшей пеной проигнорировал. Почти вся столешница была покрыта картинами на морскую тематику. Обстановка навеяла сюжеты. Алёша заканчивал вырезать спрута, утягивающего под воду корабль. Моряки спасались бегством, спуская с противоположного борта шлюпки на воду. Он любил маринистику, а перед Айвазовским готов был снять папаху, но сейчас задумчиво крутил пустую кружку. «Вы пьете?» – осторожно поинтересовался хозяин, подвигая к нему новую порцию. «Постоянно!» – Задов поднес кружку ко рту. «Что за дрянь ты мешаешь в это пойло? Кислоту?» «Это для цвета», – смутился Тритон. Еще один кошель перекочевал из перепончатых рук в Левин карман. «Говорят, у тебя емеля ошивается», – вспомнил о задании Задов. Тритон многозначительно посмотрел в дальний угол, где гуляла шумная компания. Оттуда донесся новый взрыв хохота. Громкий сиплый голос, перекрывая шум, продолжал байку. «По щучьему велению, по моему хотению, стань дева крабом! Так лев стал козерогом!» Чем закончилась история про астрологические знаки зодиака, Лёва не расслышал. Все заглушил новый взрыв смеха. Хохот рос. К нему прибавились возгласы моряков и рыбаков, перешедшие в гиканье и свист. Тритон продолжал пучить глаза в том направлении, рискуя заработать косогласие. Открыто стучать ему не позволяло воспитание, но доложить представителю власти он был обязан. Как ни крути, а гражданский долг надо выполнять. Убегающие крысы произвели на него очень сильное впечатление. Лёва хлопнул богатыря по бронированному плечу. Алёша досадливо стряхнул руку. Он не успел вырезать хвост дельфину, выпрыгивающему из воды. На поверхности стойки осталось еще много свободного места для художества. Попович с тяжелым вздохом встал и поплелся за Левой, поигрывая кинжалом в руке. Задов пробирался к весельчакам, обходя столы. Он выпятил грудь, обтянутую тельняшкой, и для важности надул щеки. На него не обращали внимания, принимая за своего. Лева шел с кружкой в руке, как флагман Черноморского флота. В установившейся тишине доспехи Поповича лязгали особенно громко. Он полностью соответствовал тоталитарному имиджу. Краса и гордость Звездной Руси. На богатыря, прущего буром напролом с кинжалом в руке, косились и замолкали, когда он проходил рядом. Попович задержался у столика, за которым сидели прудовые лобастые шишиги. Перед ними стояло блюдо со свежими лягушатами. Богатырь лягушатников откровенно недолюбливал. Во время последнего купания в пруду кто-то засунул ему в порты бородавчатую жабу. Визгу было на весь отряд, а смеха на неделю. Он подозревал, что без участия в водяной братии не обошлось. Один из шишик, глядя из-под лобья, спросил богатыря: «Чего уставился? Иди, куда шел!» Щелк! Щелк! Ой! Щелк! Попович, не скупясь, отвесил каждому по полновесному щелбану. Каждой сестре по серьге. Никого не обделил. Закончив профилактику будущих пакостей, Витя сдвинулся дальше. В спину сквозь кряхтение и оханье донеслось: «В следующий раз жабой не отделайся! Защекочем, да и коты на дно волочем!» Алёша сделал зарубку на память. Купаться только в длинной кольчуге. Пускай коготки пообломают.